В иные вечера сидел Терентий в ее светлице и слушал дивные рассказы о конце края земли, о трех китах, о чудной птице Феникс и о страшных циклопах. В другой раз странники говорили про великие дела Господни, про сподвижников, про знамения небесные, и сердце мальчика наполнялось таинственной мечтою. А тут померла бабка, и дед его, князь Терентий Петрович, ушел в Угришский монастырь и принял монашеский чин под именем Ферапонта. Со своей матерью стал он ездить к деду на поклон и беседу, и стороною дошли до него бабьи росказни. Говорили, что сжег князь неповинную девушку, сына полюбовницу, и того греха себе простить не мог. Под таким впечатлением рос Терентий, когда вернулся отец и остался дома, окончив свои походы. Князь тотчас принялся за Терентия, обучил его грамоте, обучил на коне ездить и из пищали стрелять, но не мог уже изменить впечатлительной души сына. Не по нраву он стал своему отцу, зато сразу полюбился тишайшему царю. И тот сделал его постельничьим и ни с кем так не любил спать, как с князем Терентием. А скоро князю ударило 20 лет, и отец решил его поженить на княжне Голицыной. Ни жених, ни невеста не перечили родителям, и стали они мужем и женою. Но тут вдруг случилось с Терентием такое, отчего потерял он сразу весь свой покой. Зато полюбился князю его младший сын, весь радость, здоровье и сила. Не в терему, а в саду да на дворе провел он свое детство. Старик Иоганн Эхе делал для него луки, точил стрелы, учил владеть мечом. Старик Эдуард Штрассе, шутя, выучил его грамоте и показал великую премудрость Божью в устройстве земли и неба. Дети Эхе, 16-летняя Эльза и старший Эдди, не оставляли в забавах и играх, и рос он, как молодой лось, на воле. Может, за это и полюбился он своему воинственному отцу. Как вернулся отец в Москву, ни соколиная охота, ни облава не обходились без Петра. В короткое время выучился он и на коне сидеть, и пищалью владеть, как добрый рейтор. А когда царь приказал по образцу западных войск формировать из дворянских детей пехотные и конные полки с европейским строем, он тотчас записался в полк Бутурлина. Князь, любуясь на него, едва объявили войну, взял его из полка, чтобы вести на войну в царевом отряде, и Петр весь горел желанием побиться с ляхами. Трапеза проходила молча. Слуги принесли сперва мисы с жирную лапшою и пироги, которые потом сменились рыбою. Затем на стол явились жареные птицы, бараний бок с кашею, поросята вареные и жареные. Потом в затейливых поставцах и на тарелах подали разные варенья, засахаренные плоды и ягоды, орехи с пряниками, и трапеза окончилась. Помолясь на иконы и поцеловав руку у князя, женщины ушли в терем, а слуги подали на стол мед и пиво, и князь, налив 3 стопы, отпустил из горницы слуг.